Девчушка согласно кивнула, забежала в дом и взяла тарелку с пирожками. Я по команде хозяйки расстелила на столе скатерть, а тетя Люба разлила чай. Тяжело плюхнувшись на табуретку у стола, она жестом пригласила нас присоединиться и изложила свои соображения. «Ну вы даете, тетя Люб!» Удивленно воскликнула соседка Зинка, уплетая третий пирожок. «Вы голова, я б до такого в жизни не додумалась, а то...» Горделиво приосанилась хозяйка. «Я такая, мне палец в рот не клади. Значится, Зинка, твоя задача – оповестить этого барыгу двухведерного, и завтра днем, часиков в 12, сюда прибегай. Устроим концерт по заявкам телезрителей». На следующий день, аккурат в полдень, калитка отворилась, и на пороге садика, окружавшего дом тети Любы, появилась Зинка. Сопровождал ее все тот же Петька «Два ведра», только выглядел он совсем по-другому. Вместо засаленного пиджака он надел новую телогрейку, которая, на мой взгляд, в 30-градусную жару была тоже абсолютно неуместна, на брюках отгладил стрелки, а вместо сандалий с дырявыми носками на нем были какие-то стоптанные ботинки со шнурками разного цвета. «Привет, Ивановна!» – буркнул он, обращаясь к хозяйке дома. Увидев меня, он что-то буркнул себе под нос и отвернулся. «И тебе не хворать!» – весело сказала тетя Люба. «Как погулял-то на 3 рубля? О, чую, хорошо. Полдень на дворе, а от тебя уж несет. С утра, что ли?» – хряпнул. «На шальные-то деньги. Колись, где взял?» «Ясно», – помрачнел дядя Петя. «Опять пристали, как репей к одному месту. Зинка мне все уши прожужжала. Кино снимать приехали, режиссер будет, тьфу ты ну ты, ладно, пошел я, бывай, да погодь, куда намылился?» Ласково остановила его хозяйка. «Эй, стой, говорю, куда попер, я ж не в обиде, Даша, женщина хорошая, полутиска моя, я ж и комнату ей сдала теперь, у меня жить будет тут целый месяц, я ж тебя даже поблагодарить хочу, сокол мой ясный, теперь лишняя копеечка в доме будет. Дарья Ивановна у нас и правда из Москвы, у самого главного режиссера там в помощниках ходит. Кино приедут скоро сюда снимать, про деревенскую жизнь. А Дарья Ивановна пока актеров набирает. Конкурс у них там огромный, 10 человек на место. Да, вылупился Петька «Два ведра», уже собравшийся было катить свой велосипед обратно на улицу. 10, ядрит Мадрид. Значится, не врет Зинка, а то прибежала ко мне с утра. В окно тарабанит, кричит, руками машет. Дядя Петя, пойдемте, там приехали кино снимать. Правда, что ли? Правда, правда, зуб даю. Успокоила я его и сунула под нос Петьке картонную книжечку. Вот, даже удостоверение имеется. А, тогда ладно, расслабился доверчивый деревенский житель, даже не посмотрев на корочки. А меня-то че позвали? Отблагодарить вас хочу, за доброту вашу, нашлась я, спрятав обратно в карман свой читательский билет из московской библиотеки, который я разыскала на дне редикюля. Точнее, не свой, а настоящий Дарьи Ивановны. Недалекий Петька «Два ведра» поверил мне на слово. И тетя Люба вот спасибо вам сказать хочет, за то, что заработок у нее теперь будет дополнительный. Да, тетя Люба, ага, кивнула хозяйка дома, удобно устроившись за столом в предвкушении представления, которая нас всех ожидала. Одна одинешенька живу, как перст, и денег не хватает постоянно. То крыша прохудилась, подлатать надо, то забор починить. Мужик в доме нужен. У самой то спину скрутит, то давление поднимется. Чай, не девка уже. Ну а коль мужика не имеется, лишняя денежка не помешает ремонта платить. Твоя правда, Ивановна, горделиво приосанился Петька «Два ведра». Я тебе говорил, что надо было замуж выходить, негоже вдовой ходить столько лет. Так чего-то делать-то надо? Я, дядя Петя, собираю фольклор, вступила я в беседу, чувствуя себя Шуриком из культового фильма «Кавказская пленница». Чего? Вытаращился на меня ушлый риэлтор, чье образование, видимо, закончилось сразу же после окончания 7 классов. Чего собираешь? Старье, что ли, какое? И ради этого позвали уважаемого человека, а кино тут при чем? Фольклор, медленно, по слогам повторила я, песни, частушки, разные истории из сельской жизни. Нам все это пригодится потом для сценария. Вы, может, петь умеете? Вот Зину мы уже послушали, она поет хорошо. Так хорошо нам пела сейчас подмосковные вечера, хорошо, чистенько. Мы, пожалуй, возьмем ее, только не на главную роль, конечно, но в эпизоде, думаю, мы ее обязательно снимем. Очень талантливая девочка. Петь? Удивленно протянул дядя Петя. Зинку в кино, что ли, берете? А чего ее? Давайте я спою, она ж мелкая еще совсем. Чего она там напоет-то? Худая, бледная, да и голоса у ней никакого нет. Отлично, вот и спойте. Нам в эпизоды несколько человек требуется. Только на место гармониста у нас уже много желающих. Вам нужно как-то по-особенному отличиться. Да легко, согласился Петька. Отличусь так, что век помнить будете. Хорошо, мы за участие в эпизоде 20 рублей платим. 20, 2 червонца, Ешкин кот, и че, прям сейчас дашь? Нет, это потом, на Мосфильме, уже после съемок, если вас утвердят. Вы уж постарайтесь, чтобы утвердили, серьезно сказала я, стараясь не расхохотаться. Тетя Люба, щелкая семечки, наблюдала за нашим диалогом. Девчонка Зинка, чтобы не расхохотаться, зажала рот рукой и тихонько прыскала. Ладно, только не надуй, смотри, сурово погрозил мне пальцем Петька. Кто бы говорил про не надуй, подумала я, но вслух сказала, для вида делая какие-то пометки в блокноте, чтобы выглядеть солиднее. Может, вы не только поете, но еще и инструментом каким музыкальным владеете, на гитаре или на гармошке сыграете. А че, это я могу, аж подскочил от нетерпения Петька. Сейчас, только гармошку притащу, дома она у меня. Вот Зинка дура, могла бы сразу сказать, вы только подождите, не берите пока никого. Ладно, важно кивнула я, идите за гармошкой, только быстрее, а то мне на почту надо потом телеграмму режиссеру дать, что пробы окончены, и с артистами мы определились. Сейчас, торопливо засуетился кандидат в актеры и был таков. Через полчаса Петька два ведра, весь взмыленный, снова появился во дворе нашего дома. По его растрепанным волосам и тяжело вздымающейся впалой груди я сделала вывод, что он только что поставил рекорд Московской области по бегу среди пенсионеров. «Что будете петь?» – спросила я. «Частушки», – гаркнул Петька и поклонился. «Слова народные. Начинай давай», – дала отмашку тетя Люба, устроившись поудобнее и подмигнув мне. «Только смотри мне, без скабрезностей. У нас тут дети. За забором уже начала собираться толпа зрителей». Петька кивнул, откашлялся, прочистил горло и заорал во всю глотку, подыгрывая себе на гармошке. «Кавалеры наши модны, никуда они не годны, по метелке в руки дать, по амбарам крыс гонять». Мы с тетей Любой и Зиной дружно захлопали, а Петька тем временем усердно продолжал. «Эх, топни нога, топни правенькая, я плясать пойду, хоть и маленькая, на столе стоит бутылка, а в бутылке керосин». Дед на бабку рассердился и в кино не пригласил. Хохоча, мы втроем пустились в пляс, а наблюдавшие за представлением соседи останавливались и хлопали. Спустя полчаса и несколько десятков частушек кандидат в актеры выдохся и хрипло спросил. «Ну как?» Мы с тетей Любой переглянулись. «Ну что?» – спросила я. «Развлек он вас на 3 рубля, тетя Люба?» «Да, пожалуй», – подумав, согласилась хозяйка, обмахиваясь полотенцем. «Ух, наплясалась. С молодости так не отплясывала. Ладно, Петька, дуй к себе и радуйся, что за твои аферы ты так легко отделался. Никто тебя в кино снимать не будет». Пошутили мы, это урок тебе на будущее. Ясно, мигом помрачнел певец, таща гармошку и бормоча ругательство себе под нос. Он хлопнул калиткой и исчез под улюлюканье соседских мальчишек, не попрощавшись. А мы с тетей Любой и Зиной проводили его дружным хохотом. Глава 5. Прошла неделя с тех пор, как я, ни на что особо не надеясь, потерла на чердаке дачи пузатый ночничок, как Аладдин когда-то волшебную лампу. Джинн оттуда не вылетел, но желание мое исполнилось. Я снова, уже в 5-й раз кряду, шагнула на несколько десятилетий назад. Только в этот раз я уже не гуляла по шумной Москве, не участвовала в поимке преступника по кличке Мозгас на перроне Казани, не смотрела старые кинофильмы в ударнике и не любовалась гранитными набережными реки Невы, а, надев шлепки, гуляла от дома до сельсовета, почты или местного магазина, выбор продуктов в котором был крайне ограничен. Покупки в сельском магазине можно было тоже сделать особым способом. Нет, то, что тут нельзя было расплатиться банковской картой, меня ничуть не удивило. Это ж 70-е, какие тут карточки. Терминала, который пикает, когда к нему приложишь пластиковый прямоугольник с чипом, тут никто и в глаза не видывал. Удивило меня другое. Когда я, взяв с собой клетчатую авоську, заявилась на порог одноэтажного здания с надписью «Магазин», в которой отсутствовала вторая буква «А», женщина, стоявшая за прилавком, спросила. «Записать тебя, а?» «Не поняла я». «Записать, говорю», повторила женщина. «Аль сейчас расплатишься, а?» Сообразила я наконец. «Да у меня есть деньги при себе, есть». Однако, привычно сунув руку в карман, я обнаружила там только каменную ириску, которую я все же взяла из вежливости во время чаепития с Аркадием Павловичем в сельсовете. Кошелек остался дома. «Вот я растяпа», — огорченно сказала я. «Сейчас схожу за деньгами-то. Из города, что ли?» — спросила продавщица. «Живешь тут, аль в гости приехала?» «Живу. Я в школе новой буду работать, директором». «В школе?» — почтительно переспросила женщина и даже поднялась со стула. «Так это тебя. Вас прислали?» Я согласно кивнула. «Ой, здорово-то как!» — заулыбалась тетка. «У нас ребята хорошие, только глаз да глаз за ними нужен. Вы уж построже с ними. Как величать-то вас, Дарья Ивановна? А что за тетрадка-то?» «Так у нас обычай такой, Дарья Ивановна», — начала втолковывать мне продавщица. «Ежели у кого из местных денег нет, записываем в тетрадку. Потом занесете, как придете». Такой была моя новая жизнь, и в целом она мне очень нравилась. За неделю я перезнакомилась почти со всеми жителями окрестных домов и уже не удивлялась обычаю всегда здороваться со всеми, кто встречается на пути. Слух о том, что в деревню приехала новый школьный директор, распространился быстро. Меня считали в поселке кем-то вроде элиты и часто обращались на «вы», несмотря на то, что тыкать всем, кто примерно твоего возраста, тут считалось абсолютно нормальным. На ушлого риэлтора, Петьку по прозвищу «Два ведра» я больше не сердилась. Тетя Люба, впрочем, тоже. Мы решили, что полностью расквитались с Петькой, скормив ему легенду про предстоящие киносъемки. В тот день мы с ней чуть не надорвали животики от смеха, наблюдая за тем, как Петька во дворе нашего дома горланит песни под гармошку и отплясывает в присядку, надеясь получить роль в фильме про советскую деревню и гонорар в целых 20 целковых. Рассудив немного, я решила, что обижаться, в общем-то, уже ни за что. Благодаря Петьке я нашла себе жилье не то что хорошее, а просто отличное. Да, в нем не было ни плазменного телевизора, ни кондиционера, ни ванны, ни даже обычных удобств внутри дома. А еще порой ночами жутко доставали комары. Мой смартфон, планшет и новый большой телевизор со множеством каналов на любой вкус остались где-то там, далеко, в то мгновение, когда мне пришло в голову аккуратно потереть бачок желто-белого ночника, напоминающего о давнишнем подарке бабушки. А посему из развлечений мне доступны были только болтовня с тетей Любой и другими соседями, прогулки по деревне, да сельская библиотека. Зато меня почти каждый день баловали вкусными пирогами и развлекали веселыми разговорами за жизнь. Я, в свою очередь, старалась отблагодарить гостеприимную женщину тем, что помогала ей по хозяйству. Вместе мы починили туалет во дворе, выкинули несколько мешков хлама, который хранился еще с довоенных времен, и даже покрасили крыльцо. Работать приходилось не только по дому, львиную часть моего времени занимала подготовка школы к учебному году. Добродушный и глуховатый председатель Аркадий Павлович сдержал обещание и заглянул вечерком на разговор к однокласснице, тете Любе. Они о чем-то поболтали между собой и ударили по рукам. Хозяйка разрешила мне жить в свободной комнате в течение всего предстоящего учебного года. «Ладно, Палыч, добро», — решила она, хлопнув полной дланью по столу. «Пусть живет Ивановна. Я уж к ней привыкла, как родная стала, и поговорить вечерком теперь есть с кем. Внуки-то как твои, приезжают?» «Да месяц целый гостили», — добродушно ответил председатель, уминая вкуснейшие пирожки с мясом, которые к его приходу напекла тетя Люба. «Люблю, когда они на каникулы ко мне ездят, отдыхаю с ними душой. Рыбачить вместе ходим, по грибы да по ягоды. Сегодня вот вечерней лошадью с невесткой отбывают в Москву. Со дня на день уже учеба начинается». «Вечерней лошадью?» – удивилась я. «Прямо до Москвы? Вечерняя лошадь – это электричка?» – рассмеялся Аркадий Павлович. «Пирожков-то ребятам возьми», – напомнила тетя Люба. «И молочка домашнего с творогом. Я тебе с собой заверну. Жалко, что ли? Чего они там едят-то, в Москве своей? Бутерброды небось с колбасой из бумаги туалетной, а тут все свое, домашнее. Благодарствую, Любаша», — довольно заулыбался Аркадий Павлович, «хлебосольная ты тетка, домашняя, возьму с удовольствием. Ну что, вздрогнем, за наш класс, за наших», — согласно подняла рюмку домашней наливки тетя Люба. «Эх, жаль только, меньше половины нас осталось, из 37 человек. Кто в первые дни войны погиб, кто потом. Колю Драбышева помнишь, высокий такой, Коля Каланча, на третий день войны матери уже похоронка пришла, а Владик Костылев, костыль который, вы с ним еще дрались постоянно, звезду героя посмертно получил, я вот в 20 лет вдовой осталась, да и ты, Палыч, чудом выжил, ладно, что мы о грустном, кстати, я тебе про Петьку два ведра не рассказывала, да не дрались мы, а так, боролись, мы ж пацанами были, да, жаль костыля, ну да ладно, твоя правда, не будем о плохом. Так что Петька, третье ведро утопил, благодушно поинтересовался председатель. Эх, бедовая голова Петька, ни на одной работе не задерживается. Хотел я его в сторожа пристроить, так он не придумал ничего лучше, как детишек ружьем пугать сдуру. Родители жаловаться начали, хотели темную ему устроить. Пришлось уволить от греха подальше, бытовухи и так хватает. Говорю, давай на водителя выучишься. Будешь в город за продуктами для сельпо ездить. Так нет, решил полихачить на дороге и машину утопил. Хорошо, хоть сам жив остался. А ведь не глупый мужик-то, в общем. Да не, не ведро, рассмеялась тетя Люба. Я тем временем вежливо слушала их разговор, не вмешиваясь. Тут хуже дело. Он же Ивановну мою надуть решил. Коммерсант недоделанный. Я к родственнице на 3 дня в город уехала, с дуру ему изболтнула. У нас же все знают, где ключи лежат. Так он Ивановну на перроне встретил, говорит, пойдем, я тебе комнату сдам. Она, добрая душа, сумку свою схватила и за ним почесала. Думала, что ее на у себя дома сдать комнатку хочет. А он ее ко мне домой привел, трешку взял и был таков. Думал, провернет аферы свои шито-крыто. А я, возьми и вернись из города на следующий день. Прихожу, а там картина Репина. Не ждали, на моей кровати Ивановна пятый сон досматривает. Вот мы покумекали и решили, Палыч, пусть Петька зарплату отрабатывает. Устроили себе концерт по заявкам телезрителей. А Петька нам и спел, и станцевал, вся деревня смотрела. Он как узнал, что Даша – школьный директор, а не режиссер, и никакого кино тут снимать не будут, так аж затрясся от ярости. Теперь о нем на каждом углу судачит. Ха-ха-ха, довольно захохотал председатель, интересно девки пляшут. Ах, хитрец, 4 полы, 8 карманов. Вот вы затейницы, да вам бы и впрямь сценарий к фильмам писать. Молодцы, нечего сказать, хвалю. И не сильно обидно, и урок на всю жизнь хороший. Он же всегда и всех надуть пытался. Недаром с ним мужики давно уж в карты играть не садятся. У него в одной колоде по 10 тузов. Думаю, больше он вас, Дарья Ивановна, обратился он ко мне, не обидит. А ежели что, идите прямиком ко мне, где кабинет, знаете. Ну а если там закрыто, да моя, значит. Через 5 дворов от Любы живу, недалеко. У нас в деревне образованных людей очень уважают. Заходите, не стесняйтесь, рассказывайте, как у вас дела. Люба, а покажешь, может, Дарье Ивановне наши фотографии школьные, и я посмотрю, вспомню. Конечно, засуетилась тетя Люба. Ой, у меня на фотографии с выпускного такие волосы красивые, вьющиеся, длинные были. А у меня просто были... Засмеялся Аркадий Павлович и указал на свою почти полностью лысую голову. С чувством юмора у нашего председателя было все в порядке. До самого позднего вечера я вместе с тетей Любой и его бывшим одноклассником рассматривала старые фотографии, расспрашивала их о далеких событиях юности и слушала их рассказы, жадно внимая. Мало сейчас осталось в живых свидетелей той поры, а мне уже в который раз повезло увидеть их еще не дряхлыми старичками. А на следующий день я вновь занялась делами. Нужно было привести в порядок здание, которое выделили для вновь созданной сельской школы. Она должна была располагаться в бревенчатом доме постройки начала 20 века. Постройка, в которой было целых 8 комнат, 7 больших и одна, поменьше, требовала ремонта, который был начат за пару месяцев до моего приезда. Предполагалось, что школа будет 7-леткой, в каждом классе по 30 учеников. Как раз на каждый класс по комнате. А 8-ю, маленькую комнату было решено отвести под учительскую. Ремонт был сделан силами местных жителей. За работу им никто не платил, да об этом и разговора не заходило. Местные, напротив, сами были рады да нельзя тому, что их детям наконец не придется ходить пешком так далеко. И охотно помогали по мере сил после работы и в выходные. Деревенские мужики-умельцы ловко обшили дом ребристой деревянной вагонкой, а еще здание обнесли изгородью из штакетника, соорудили новую уборную на улице и даже проложили к ней новую дорожку из досок, а в небольшом палисаднике рядом сделали клумбы из тракторных покрышек с цветами, посадили кусты сирени и несколько яблонь. Работа шла споро, помогать было всем только в радость. Приходили не только деревенские мужики, женщины тоже помогали, делали уборку. По мере сил помогали и учителя. Так, например, худенький тщедушный историк Лев Ефимович, всего пару месяцев назад окончивший педагогический институт, наравне с кряжестыми сильными мужиками молча и усердно выполнял тяжелую работу. Не брезговали работой и ребятишки-школьники, от мала до велика. Они собирали мусор во дворе, красили валиками парты образца 50-х годов, украшали классы яркими плакатами с мотивирующими надписями вроде «Школьники, выполняйте домашние задания самостоятельно». Да уж, неужели когда-то это было? Прикрепив яркую бумажку про самостоятельное выполнение уроков к стене обычными канцелярскими кнопками, я подумала, что, наверное, стоит по возвращении разыскать где-нибудь в сети скриншот этого плаката и отправить его в наш родительский чат. В этот чат меня добавили сразу же, как Сережка переехал к нам и пошел в новую школу. Каких только сообщений я не получала на ночь глядя. Родители, кто решил задачу из пятого параграфа про косинусы? У нас с Ванечкой не получается. Никто не знает. Стихотворение из Евгения Онегина к понедельнику учить или к среде. Петя забыл. Мария Ивановна, почему моему сыну несправедливо занизили оценку? Мы всей семьей сочинение читали и восхищались. Вы не забыли, что всего через 2 года выпускной? Есть отличный ресторан на Невском. Нужно заранее составить смету. Пока ориентировочно по 20 тысяч с человека, но все может измениться. В конце концов, психанув, я поругалась с чрезмерно активными мамашами и вышла из этого чата, сказав, что мой ребенок в состоянии сам сделать домашнюю работу и позвонить приятелю, если забыл, какую задачу надо решить, а через 2 года может умереть либо осел, либо падишах, в общем, кто его знает, что там будет, и загадывать так далеко мы не собираемся. Муж Гоша согласно хмыкнул. Водопровода и канализации в старом здании, естественно, не было. Соорудили только 2 умывальника, один в школе и один во дворе, чтобы ребятишки и учителя могли помыть руки и лицо, а воду в них нужно было носить из колонки самим. Ну что ж, сами с усами, принесем. А вы, Дарья Ивановна, неужто с нами будете работать? Удивленно спросила меня соседская Зинка, пришедшая на помощь вместе с другими школьниками. А я что? Спокойно ответила я, покрывая голову косынкой, чтобы не испачкать волосы. Я не меньше вас хочу, чтобы в школе чисто было и красиво. Мне же, как и вам, каждый день сюда ходить. А Петька 2 ведра где? Почти все мужики собрались. Не придет помогать? Ха! Бодро ответила Зинка, сгребая веником в совок остатки старого мусора на полу. Он сказал, что ему на ну, в общем, совсем такая работа не сдалась, потому что не платит за нее. Обиделся он крепко за тот случай с пробами в кино. Над ним же теперь вся деревня смеется. Может, мы переборщили? Устыдившись, спросила я. Как бы жизнь человеку теперь в конец не испортить? Ой, до полноте, Дарья Ивановна, точно взрослая, по бабе отмахнулась от меня Зинка. У нас что ни день, то новый повод посмеяться. Забудут через 2 дня про вашего Петьку. Не переживайте. Вы лучше посмотрите, нормально я крашу или как. Старательно елозя валиком с краской по партам вместе с другими родительницами и ребятней, радующимися открытию новой школы, я мечтала, как пройдут 10-20 лет, и в школу наконец проведут газ, а затем и паровое отопление. Может быть, когда-то в ней будет и своя котельная с современным газовым оборудованием. А еще позже сделают новый ремонт, закупят компьютеры, и обычные сельские ребятишки получать возможность заходить в интернет. Но все это будет еще не скоро. А пока я, бывшая продавщица Галя, никогда не стремившаяся в начальство и неожиданно для себя ставшая школьным директором, усердно привыкала к деревенской жизни. За неделю я успела узнать немало о тутошней жизни, и она, конечно, ни в какое сравнение не шла с жизнью в огромной, шумной, бурлящей Москве. Обычные мелочи тут были в диковинку. Так, например, на 3-й день своего пребывания в деревне я проснулась от торопливого стука в окно. Продрав глаза и отчаянно зевая, я в длинной ночной рубашке в пол, которой меня щедро отделила тетя Люба, подошла к окну и увидела соседку Зинку, улыбающуюся во весь рот. Жестом она попросила меня открыть окно и, как только я открыла, тут же затараторила: «Дарья Ивановна, собирайтесь скорее, да быстрее давайте, сейчас все разберут». «Что?» – испугалась я. «Комета, что ли?» – прилетела. А Лизрана приехали меня проверять, так учебный год-то еще не начался. Да какое рано, тараторила Зинка. Бегом давайте, мороженое привезли, в сельпо выкинули. Там сегодня не только обычный пломбир, но и шоколадный. Я вам, если что, очередь займу. И, соскочив с приступки, ягоза в цветастом платьице упорхнула прочь. А мне потребовалось еще пара минут, чтобы сообразить, что в советской деревне 70-х привоз мороженого в магазин, да еще не обычного, а шоколадного, вполне мог быть из ряда вон выходящим событием. А вскоре, когда я в самый последний день августа снова собралась в наш деревенский магазин, на входе я нежданно-негаданно столкнулась со старой знакомой. «Здравствуйте, Дарья Ивановна!» Радушно улыбнулась она. «Сколько лет, сколько зим!» Глава 6. «Ох ты ж, ешки-матрешки!» Невольно вырвалась у меня. Передо мной стояла моя давнишняя приятельница Катерина Михайловна. «Здравствуйте, дорогая! А вы как тут? Я к вам, признаться, на выходных собиралась заскочить. Собиралась, да все никак не собралась. Это была чистая правда. За всеми хлопотами, за привыканием к новому быту, работой по дому, подготовкой к открытию школы я почти забыла, что где-то тут, поблизости, есть дача Климента Кузьмича, мужа Катерины Михайловны, которая столько раз выручала меня полезными житейскими советами. А ведь можно было туда и заглянуть в прошлое воскресенье. Когда я в панике звонила с почты по знакомому номеру в Москву, Катерина Михайловна, помню, мне даже адрес своей дачи продиктовала. Дубравная, дом 7, или Дубовая, а может, Лиственная, нет, не помню. Столько событий случилось в один день, что у меня все напрочь вылетело из головы. А вы, Дарья Ивановна, я смотрю, уже совсем освоились. Даже деревенские поговорки выучили, бодро сказала Катерина Михайловна, прервав мои размышления. Ничего, дело житейское. Вы только ешки-матрешки, ек-макарик и етишкин корень через каждое слово не начните повторять. Дурной пример заразителен. Я и сама от Клима понабралась за годы совместной жизни, порой уже не замечаю, как етишкаю, хорошо хоть пока не при детях. Ладно, мой Клим, он трудовик, представитель пролетариата, ему можно, а вы, директор все-таки, интеллигенция, с вас пример должны брать. Тьфу ты, ну ты, столы-то какие неудобные, не то что в Москве. Что ж, придется привыкать. Привыкать, непонимающе спросила я, а вы как тут, навестить приехали, а зачем вам привыкать, навестить, добродушно усмехнулась подруга. Я теперь, Дарья Ивановна, 5 дней в неделю навещать вас буду. Признайтесь, соскучились, целый год мы с вами порознь были, только письма, звонки да в гости на каникулы, и на днях вот позвонили. Рассказывайте, как лето провели, 5 дней в неделю будете навещать, автоматически повторила я. Нас, меня, то есть, я усердно пыталась сообразить, что Катерина Михайловна имеет в виду, шутит, что ли, а вы будто не рады, шутливо поддела меня старшая подруга. А ли вам учителя не нужны? Климент Кузьмич вон на все руки мастер, мигом ваших ребятишек научит табуретки строгать да по хозяйству родителям помогать, розетку там починить или баньку подлатать. А, рассмеялась я, вспомнив недавний разговор с председателем сельсовета Аркадием Павловичем. Так это вы та самая учительница, про которую рассказывал председатель, ек макарик. Дарья Ивановна, укоризненно посмотрела на меня бывшая завуч. Ой, простите, пожалуйста, повинилась я. И впрямь, дурной пример заразителен. Я и не догадалась, что это вы. Ну точно, Аркадий Павлович говорил же, заслуженный педагог, опытный, больше 40 лет проработала. И муж, трудовик, как же хорошо, что я вас встретила. 41 год, если совсем точно, поправила меня Катерина Михайловна. Ну и славненько, что время есть, пообщаемся. Рассказывайте, что тут у вас и как, обнимемся, что ли? Можно считать, что сюрприз удался. Стало быть, достала вас совсем Сталина Ефимовна, вот я и выхлопотала через Наталью Дмитриевну, завуча нашего бывшего, ваше назначение, и себя попросила вам в подмогу назначить. Ну вот, наконец, все и выяснилось. Как ж хорошо, что так сложилось. Мы снова вместе, будто просто выехали на природу узким кругом учителей. Я крепко обняла давнишнюю подругу, и мне сразу стало хорошо и тепло. Только вчера, засыпая, я подумала о том, что в этот раз я впервые оказалась там, где у меня нет друзей. И это было, по правде говоря, очень грустно. Во время своего первого путешествия в СССР я оказалась в Москве 50-х. И сразу же со мной рядом оказались яркая, эффектная Лидочка и скромная тихая Вера, сразу ставшие моими подругами. Когда я оказалась в Советском Союзе второй раз, поехав погулять в центр Питера, на дворе стоял уже 1963 год. Было трудновато, но мудрейшая Катерина Михайловна, которая тогда была не завучем, а простой учительницей, сразу взяла меня под крыло и всегда поддерживала. Была она рядышком и во время моего третьего путешествия, несмотря на то, что сама была вся в хлопотах, ее нежданно-негаданно назначили завучем. Помогал мне и бывший ухажер Николай, превратившийся в представителя молодежной субкультуры Клауса. А когда я, уже бывалая попаданка, оказалась в СССР в четвертый раз, я всегда могла опереться на дружеское плечо длинноволосого хиппи Макса по кличке Зингер. А тут, в деревне, я была практически одна, еще и в совершенно непривычных для себя бытовых условиях. Здесь по-другому говорили, по-другому мыслили, по-другому общались. Нет, тетя Люба, конечно, женщина очень хорошая, хлебосольная и гостеприимная. Только вряд ли она мне поможет в учительских делах, тут опыт нужен. А кто мне поможет лучше, чем старшая и мудрая подруга, которая больше 40 лет учит детишек и даже против своей воли проработала несколько лет завучем в московской школе, когда Наталья Дмитриевна ушла работать в РНО. Кстати, а где же дражайший супруг Катерины Михайловны, Климент Кузьмич? В школьном дворе Клим, будто прочитав мои мысли, сказала Катерина Михайловна, качели для детишек младших мастерит, ну и заодно загорает под солнышком. Если по дороге в магазин вы мимо школы проходили, должны были его видеть. Нет, не встречался. Значит, к соседям пошел, всплеснула руками Катерина Михайловна. Он же местный, всех тут знает. Мы же только 2 дня назад с вещами перебрались. Эх, надо было проследить за ним. А то он как пойдет здоровкаться, так только к вечеру и приходит. С одним языком зацепится, потом с другим. Может, разыскать его и кого-то из ребят ему в помощь дать, чтобы вместе качели покрасили, предложила я. Тут ребятишки отзывчивые, всю неделю мне помогали, и старшие, и даже совсем мелюзга. Нет, нет, категорически отмахнулась подруга, сам объявится. Если он работу начал, то закончит в тот же день, можете не переживать, он в этом смысле у меня ответственный. А те слова, которые Клим употребляет, когда работает, детям еще рано слышать, пусть сам с собой бурчит. Ладно, Катерина Михайловна по-приятельски взяла меня под руку. Пойдемте к нам в гости, чайку попьем, пообщаемся. Расскажите, товарищ новоиспеченный директор, что тут у вас и как. И адрес не забудьте, Осиновая, 7, ЕК Макарик. Опять вырвалось у меня, точно, Осиновая. И я тут же прикусила язык, снова поймав укоризненный взгляд подруги. Дача, куда меня любезно пригласила зайти Катерина Михайловна, была родным домом нашего трудовика. Там он вырос, там жили когда-то его родители. Этот домик, которую Климент Кузьмич горделиво именовал «Фазендой» и никак иначе, в свое время стало причиной его серьезной ссоры с супругой Катериной Михайловной, на которой он женился уже в зрелом возрасте. Свою «Фазенду» Климент Кузьмич любил всем сердцем и душой и ни за что на свете не желал ее продавать, как его не уговаривала Катерина Михайловна. «Я, Катя, люблю, чтобы все было свое», — говорил он, мужественно притаскивая в их московскую квартиру мешок картошки, и тяжело плюхался прямо на пуфик в прихожей, который в конце концов через несколько лет все-таки развалился под его весом. Уф-эф, ешки-матрешки, спина-то как болит. Катя, где барсучий жир? Натри мне спину, будь добра. Етишкин корень, больно-то как. Чуть мешком этим бабку какую-то в электричке не зашиб. Она так на меня ругалась, всяческих болезней пожелала. Может, потому и болит. Клим, уже в сотый раз теряя терпение, втолковывала ему интеллигентная и совершенно не похожая на него Катерина Михайловна, неся тюбик с жиром и пояс из собачьей шерсти. «Спина у тебя болит не от плохих пожеланий какой-то там бабушки, а от того, что ты, как лошадь, по старой привычке постоянно прешь на себе мешками овощи домой. Я тебе сколько говорила, ну если у тебя проблемы с позвоночником, то на кой ты каждые выходные мотаешься в эти выселки? Твоя хибара не сегодня-завтра развалится, там крыша течет. Это фазенда, а не хибара, не выселки, а Подмосковье», — рявкал, обидевшись, супруг, и, пока Катерина Михайловна натирала ему спину, с жаром продолжал: «Ничего там не развалится, Катя, она еще 100 лет простоит, нас с тобой переживет, а крышу я в те выходные гудроном промазал, как следует промазал, лучше нового дома будет». пожарь-ка лучше картошечки, есть охота». «Да», — возражала упрямая супруга, пропустив мимо ушей пожелания по поводу ужина. «Картошка ей надоела хуже горькой редьки. То-то я стою как-то на твоей даче, огурцы в салат режу, а мне за шиворот, кап, кап, кап, так души приняла, не выходя с кухни. Хорошо ты, видать, крышу промазал. Ну и что, что покапало чуток, барыня ты, что ли? Зато сразу видно места, где не промазал, находился смекалистый Климент Кузьмич. Переспорить его было практически невозможно. Хочешь, в следующее воскресенье туда съездим, ты мне и покажешь? Тьфу на тебя, Клим, езжай один, а я в Москве останусь», — махала рукой супруга и, поняв, что с мужем лучше не ругаться, наскоро жарила котлеты и картошку с чесночком и укропом, брала свежий выпуск журнала «Работница», пакет с вязанием и поудобнее устраивалась в кресле. А Климент Кузьмич с видом победителя, за которым осталось последнее слово, весь вечер смотрел футбол по телевизору и ел вкуснейший ужин, приготовленный супругой. Так они и жили, разные, не похожие, но любящие друг друга люди. Климент Кузьмич, простой, как пряник, любил ковыряться в земле, что-то строгать, пилить и красить, в общем, работать руками. А Екатерина Михайловна, интеллигентная дама, всю жизнь прожившая в Москве, не представляла своей жизни без походов в музей, кинотеатры и на выставки. Сама мысль о работе в огороде вызывала у нее отвращение. Как только супруга поняла, что мужа не переспорить, она переключилась на меня, свою подругу, и теперь уже мне из вежливости приходилось слушать рассказы о вечных картофельных пиршествах. «Он эту картошку, Дарья Ивановна, в дом тоннами прет», — пожаловалась она как-то мне. «Я уж всех соседей одарила. У нас даже ребятня теперь во дворе его картошку печет. Я ему 1000 раз уже говорила: горшочек, не вари. Но он все тащит и тащит. Нас же двое, куда нам столько? Я уже всю поваренную книгу изучила вдоль и поперек. Не знаю, что и приготовить. На ужин у нас то пюре, то жаркое из картошки, то картофельные оладьи, то картофельный пирог. А еще он гратин какой-то на фотографии увидел и попросил сделать. А вчера кабачков припер, штук 30. Мне соседи уже дверь перестанут скоро открывать, у них своих кабачков навалом, не знают, куда девать. А главное, знаете что, что, — поинтересовалась я, аккуратно поглядывая на часы. Вот-вот по одному из каналов должен был начаться художественный фильм, и я торопилась домой, он же потом в лёжку лежит, — всплескивала руками супруга. Ну на кой эти жертвы, эту картошку с кабачками на рынке за копейки можно взять. Ох, заболтала я вас, ступайте, душенька, с миром домой. Несмотря на некоторые бытовые разногласия, Климент Кузьмич и Екатерина Михайловна в целом жили довольно мирно. Лишь однажды их прочная любовная лодка едва ли не дала трещину, и все из-за дачи, на которой мне пока так и не довелось побывать. В тот злополучный день Климент Кузьмич уехал на дачу с ночевкой. Катерине Михайловне, вдоволь насладившейся беззаботным выходным, под вечер стало скучно одной в отдельной квартире. Собрав сумку, она решила отправиться к супругу, заодно и накормить того домашней едой. Картофельный гратин у нее, хоть и не с первого раза, но все-таки получился. Однако по приезде на дачу ее ждал малоприятный сюрприз. Климент Кузьмич дома был не один. Прижав ухо к двери, Катерина Михайловна услышала голос местного фельдшера Ирочки. Сделав самый очевидный вывод и не желая ничего слушать, обманутая супруга бросила прямо у порога сумку с домашней едой и поехала домой. Дома она, пребывая вне себя от ярости, учинила генеральную уборку, точнее, решила убрать на помойку все вещи, напоминавшие ей об изменщике мужа, и подать на развод на следующий день, а заодно пригласила на чай местного престарелого ловеласа, соседа Ареста Дмитриевича. Однако выяснилось, что интеллигент-профессор, преподававший на кафедре в институте, был приятным во всех отношениях человеком только на первый взгляд, а при более близком общении он оказался жутким занудой, еще и осмелился намекнуть Катерине Михайловне на нее лишний вес. Чаепитие было прервано внезапно появившимся на пороге мужем, который, не вынеся боли в спине, все-таки решил самостоятельно вернуться домой и обратиться за помощью в поликлинику. В общем, в те дни страсти в обычной советской хрущобе на окраине Москвы 70-х кипели похлеще, чем в каком-нибудь латиноамериканском квартале. Недоразумение вскоре выяснилось, Климент Кузьмич изменять жене и не думал. Просто, решив самолично еще раз промазать крышу, он неудачно слез и в очередной раз словил приступ боли в спине. Фельдшер Ирочка, прибежавшая на помощь, попросту натирала ему спину лекарством. Климент Кузьмич ей был нужен, как собаке пятая лапа. Она исправно ждала с вахты молодого мужа и на сторону не смотрела. В итоге недоразумение разрешилось. Не без труда, но нам с нашей третьей подругой, Софьей Исааковной, все же удалось помирить супругов, и с тех пор они всюду были вместе. А сейчас и мне довелось очутиться на этой фазенде. «Располагайтесь, душенька», — бросила мне Катерина Михайловна, обмахиваясь явно привезенным из Москвы симпатичным веером. «Чай, уж извините, придется подождать, мы не в Москве, тут за 3 минуты не управиться, газ нам еще не скоро проведут, придется зимой печку топить. Смотрите, как самовар наш старенький блестит, Клим еще вчера начистил, как новехонький, и ремонт какой-никакой сделали, почти весь отпуск тут летом проторчали». Я огляделась. В дачном домике, принадлежащем супругам, было довольно чисто и аккуратно. Теперь он совсем не походил на хибару. Супруги явно постарались привести старенький домишко в надлежащий вид, и теперь он выглядел приемлемым для постоянного проживания. Только и тут, и там стояли коробки с надписями. Клим вещи зима, Катя обувь лето, посуда, книги и т.д. Разобрать бы все это, да сил уже никаких нет, расстроенно сказала Катерина Михайловна. Садитесь уж так, по-простецки, на диван, нетушки, решительно возразила я. Давайте-ка помогу вам с самоваром. Вдвоем мы довольно скоренько накрыли на стол. Взяв угощение, предложенное московской приятельницей, я задала вопрос, который волновал меня с самого начала встречи. Как же вы, Катерина Михайловна, коренная москвичка, решились-то на переезд из столицы? А как же Москва? А что Москва? Спокойно спросила меня хозяйка дома, попивая душистый чайк. В глазах ее не было ни малейшего сожаления. Никуда Москва от нас не денется. Как вы так вот запросто оставили все блага и удобства и переехали в деревню? Знаете, голубушка, спокойно сказала Катерина Михайловна, подумали мы с Климентом Кузьмичем, покумекали, да и решили. А почему бы, собственно, и не переехать? Клим вообще рад-радешенек. Это же его дом родной. Тяготился он всегда Москвой. Переехал-то только потому, что в колхозе жить, морока, даже паспорта не выдавали. А как же музей, театры, выставки? Вы же всегда терпеть не могли огороды, деревенские туалеты и вот это все. Тю, по-простому усмехнулась Катерина Михайловна. Барыня я, что ли? Я, когда девчонкой была, по 40 ведер воды таскала. И не на даче, а в столице. Тогда в Москве полно было домов, где так и жили. Удобства мы сделали, стены утеплили, покрасили, крышу Клим переложил, мужики здешние ему помогали. Сами видите, теперь вполне приличный домик. А театры? Что театры? Есть же выходные. Села на электричку, и вперед, полчаса и в Москве. Хочешь, в театр, хочешь в музей, а хочешь, дома в ванной валяешься. А квартира? А никуда от нас московская квартира не делась. Формально я продолжаю числиться в школе, просто командировку оформили. На выходных в московскую квартиру приезжать буду, или с Климом, или одна, а на неделе Софочка, соседка моя, заходит, цветочки поливает. Ну вы же ее знаете. А огород, неужто будете в грядках ковыряться? Ну уж тут нет, рассмеялась приятельница. Тут у нас с Климом жесткая договоренность, никаких грядок. Максимум, пару клумб разбить. По грибы да по ягоды можно сходить, а выращивать ничего не будем. Соседи и так за копейки все отдают. У них же и мясо, и молоко, и яйца можно взять, а разносолы из Москвы привозить будем. Больше 2 часов мы с Катериной Михайловной просидели за столом, разговаривая о том о сем и обсуждая планы на будущее. Ох ты ж, засуетилась она, когда за окном совсем стемнело. Что-то нет все Клима и нет. Пойду по соседям искать, как бы он там ни наздоровкался сверх меры. Завтра ж на работу все-таки. Пойдемте, сказала я и встала. Негоже так поздно засиживаться в гостях. Пойдемте, поищем вашего благоверного. Я тут знаю парочку домов поблизости, где всегда можно поздоровкаться. Готова поспорить, что в одном из них он и обретается. А завтра, как со школьными делами разберемся, снова к вам зайду, вместе ваши вещи распакуем и расставим. Будет совсем уютно. Ой, как славно, Дашенька Ивановна. Обрадованно согласилась подруга и повторила мысль, которая меня посетила при встрече. Как же здорово все-таки, что мы снова вместе. Глава 7. Утром 1 сентября я проснулась рано, в начале 6-го. Точнее, для бывшей жительницы столицы, привыкшей вставать не раньше 7 часов, это было рано. Просто не спалось. Полночи я проворочилась с боку на бок, беспокоясь о том, как пройдет завтрашний день. Вдруг я совершенно не к месту расплачусь или рассмеюсь от нервного перенапряжения, когда надо будет говорить торжественную речь, или деревенские ребятишки решат подшутить и подбросят мне кнопки на стул или дохлую мышь в стол, а для тети Любы, выросшей в деревне, 1 сентября 1977 года было самым обычным утром. Гостеприимной хозяйке никуда идти было не нужно, она уже вышла на пенсию. Однако тетя Люба отнюдь не бездельничала, ей и по дому работы хватало. Постель в ее комнате уже была аккуратно заправлена, а хозяйка, напевая, накрывала завтрак. Пока я, позевывая, чистила зубы отвратительным зубным порошком мятной и умывалась из рукомойника, а потом ждала, пока нагреется тяжеленный утюг, чтобы отгладить свое платье, она уже успела напечь третью партию пирожков и заварить чай. Встав из-за стола после сытного завтрака, я вдруг заметила, что у меня предательски дрожат руки. От хорошего настроения не осталось и следа. Внезапно я осознала, что еще неизвестно, сколько мне придется проводить все свое основное время не в уютном домике с кружевными занавесками на окнах, салфеточками на столе и цветастыми ковриками на стенках, а в новом, незнакомом здании, и не просто проводить время, а руководить 200 ребят и десятком учителей. Одно дело, с шутками да прибаутками красить парты и выносить мусор в компании ребят и вновь назначенных учителей, а другое дело, руководить людьми, которые привыкли жить совершенно иначе, чем в городе. Ощущать волнение мне было не впервой. Страшно мне было и в самый первый день моей учительской карьеры, когда мне пришлось проводить урок. Вчерашняя продавщица магазина «Галочка», давно положившая школьный аттестат на полку и никогда в жизни не учившаяся в институте, внезапно для себя стала учительницей русского языка и литературы Дарьей Ивановной Кислицыной. Оказывается, моя названная сестра-близняшка успела благополучно поступить в институт, окончить его и получить место учительницы в московской школе. Что и говорить, неплохую карьеру за несколько лет жизни в Москве сделала упорная и пробивная штамповщица завода Даша. Тогда, осенью 1963 года, я долго не могла заставить себя открыть дверь и войти в класс, где сидели 30 человек. Помню, тогда моя приятельница Катерина Михайловна чуть ли не насильно впихнула меня туда. Не просто было и во время моего третьего путешествия в СССР. Чуть ли не воевать мне приходилось с некоторыми родителями, отказывавшимися признавать, что дети – это не куски материи, которые рождены, чтобы реализовывать родительские мечты, а живые люди, со своими желаниями и стремлениями. А уж как тяжело мне поначалу было на должности завуча ленинградской школы, и вспоминать порой страшно. Говорят, конечно, что дома и стены помогают. Да только не помогали мне поначалу родные и знакомые с детства стены школы на улице Смолиной. Едва ли не каждый вечер я по межгороду звонила Катерине Михайловне и рыдала в трубку, прося ту посодействовать моему возвращению в Москву. Что, Ивановна, дрожат коленки-то? Оно и не мудрено. Первый день в должности директора. Весело поддела меня хозяйка тетя Люба, помогая мне завязать пояс на юбке. А ну повернись, хороша, хоть портрет пиши, директор и есть, ни больше ни меньше. Я это, промямлила я, чувствуя себя почему-то школьницей, не выучившей урок. Я не пойду, наверное. Чего? Удивленно переспросила тетя Люба. Не пойду, я начала развязывать пояс. Сдурела, что ли, мать? Не пойдет она. Начала ругаться хозяйка и чуть ли не силком снова его завязала обратно. Да мы 3 года наверх письма писали, чтобы охламоном нашим школу наконец сделали. Не десятилетку, так хоть 7-летку. Учение, труд, не учение, тьма, или как там говорится, а она не буду. Я не справлюсь. Так ты же завучем работала, работала, и в самом Ленинграде. А тут чего струхнула-то? Почему не справишься? Так то в городе. Я уже была на грани истерики. Видимо, сказалась бессонная ночь, проведенная в волнении. А тут село. Тут люди другие, обычаи другие, все другое. Это для меня такая проблема. Тю, точно Катерина Михайловна, всплеснула руками тетя Люба. Вот когда нашему Палычу на войне осколок в голову прилетел, вот это была проблема. Когда ему на ногу танк немецкий наехал, вот проблема была. А это, так, не проблема, а проблемка. Так он и то, повалялся в больничке, да на фронт скоренько вернулся, до Берлина дошел, орден имеет, в люди выбился, председателем стал. А все потому, что всегда учиться любил, книжный человек. Может, другого кого назначить? Безнадежно поинтересовалась я. Постарше, поопытнее. Кого поопытнее? Уперла руки в бока тетя Люба. «Ты думаешь, полноопытных, желающих из Москвы в глухомань ехать, не дуркуй, говорю, Ивановна, не пойдешь, буду сама тебя метлой гнать до самой школы. Знали бы, что ты не справишься, не назначили бы тебя. Давай, шевели батонами, звонок поди скоро, ребятишки уже на линейку собрались, глаза боятся, руки делают, шагом марш». И, мягко и в то же время настойчиво вручив мне в руки обычную картонную папку с надписью «Делай тряпичными завязками», тетя Люба выпроводила меня под локоток на улицу. Вздохнув и смирившись, я зашагала по улице по направлению к школе. Как ни странно, простая дружеская встряска, устроенная мне хозяйкой дома, принесла пользу. Я понемногу стала приходить в себя. В папке у меня была заранее заготовленная торжественная речь, а еще расписание на 1 сентября, которое я старательно составила вчера вечером. А сегодня мне предстояло учесть все пожелания педагогов и подготовить расписание на целую четверть. Что ж, чему быть, тому не миновать. В конце концов, мои предыдущие 4 путешествия в СССР закончились хорошо. Так может и в этот раз будет так же? Светило яркое солнышко, всюду полно было зелени и цветов. Встречавшиеся мне на пути люди узнавали меня, кивали и улыбались. И я по уже сложившейся привычке здоровалась в ответ. По пути мне встретились 2-3 ребятишек в новехонькой школьной форме и с ранцами за спиной. Наверное, съездили с родителями на прошлых выходных в Москву, погулять и закупиться. В нашем селе, кроме продуктового, ни одного магазина не было. К 8:30 в школьном дворе собралась большая толпа, стоял шум и гам. Собрались все 200 человек школьников и родители, те, кому удалось в этот день вырваться с работы. В школе все было готово. Еще вчера мы вместе с учителями натянули красивые флажки и торжественную надпись «Здравствуй, школа», которую, старательно высунув язык, намалевала соседская девчонка Зинка. Она сегодня шла в 6 класс, а трое ее младших братьев, в 1, 3 и 4, держа в руках букеты свежесрезанных цветов, явно выращенных на домашних клумбах. Они стояли у школы в компании других одинаково одетых ребят, потихоньку подтягивались к школе и учителя. Медленно, с палочкой добрела до школы старенькая Евдокия Никитична, в прошлом известная певица. Пришел и 2-метрового роста учитель физики и химии Григорий Макарович, которого ребятня уже успела окрестить Циркулем. Шагал он размашисто и широко. Под ручку с Климентом Кузьмичем пришла Екатерина Михайловна, с безукоризненно уложенной прической, благоухающая хорошими духами, от которых Климент Кузьмич, отвернувшись, иногда втихаря чихал, спрятался за спины других учителей и молоденький историк Лев Ефимович, приехавший в деревню по распределению, как молодой специалист. На вид он был едва ли старше Артема, старшего сына моей давнишней подружки Лиды, но уже окончил институт и даже для солидности носил усы. Учеников он до жути боялся. Я краешком глаза заметила, что у Льва Ефимовича дрожали руки, точно у меня сегодня утром. В отличие от него, другой учитель, географ Анатолий Кузьмич, солидный мужчина, выглядел абсолютно спокойно. Он был местным, преподавал раньше в школе, располагавшейся в нескольких километрах от нашего села, со многими был знаком, и все ему было привычно. Учителя физкультуры нам отдельно не назначили, его обязанности согласился совмещать с работой трудовика Климент Кузьмич. За годы семейной жизни он стал более подтянутым и стройным, сбросил 20 кг лишнего веса. Брак пошел ему на пользу, строгая супруга следила за его питанием и заставляла больше гулять. А в том, что немногословному трудовику удастся заставить ходить по струнке и отжиматься ораву деревенской детворы, я не сомневалась. «Дарья Ивановна, добрый день!» Тяжело обмахиваясь свежей газетой, подошел ко мне Аркадий Павлович, председатель сельсовета. Заждался. «Волновались, поди, всю ночь не спали?» «В точку», — сказала я. «Мне стало уже гораздо спокойнее. Я была не одна. Этот простоватый и добродушный одноклассник тети Любы, постоянно повторяющий «Ек Макарик», излучал уверенность и доброжелательность. И впрямь, чего я так распереживалась. Никто меня тут не съест. Мои опасения и вправду оказались совершенно напрасными. Школьная линейка по случаю начала учебного года прошла без сучка, без задоринки. Моя торжественная речь по случаю открытия школы была встречена бурными аплодисментами. Поддержал меня и председатель школы, который в своем слове поздравил учеников и попросил любить и жаловать учителей и директора. Семиклассник Витя Дробышев под аплодисменты пронес на плечах по двору маленькую девчушку-первоклассницу с косичками, которая что есть силы звонила в колокольчик. О том, что нужен колокольчик, я вспомнила вчера, когда было уже почти 9 часов вечера, и тут же побежала за выручкой к Катерине Михайловне. Так растолкала уже залегшего было спать супруга, тот сходил к соседу и временно одолжил сей нужный девайс у его коровы. Корова молча жевала сено, меланхолично смотрела на Климента Кузьмича и совершенно не возражала. После линейки ребятня гурьбой пошла в школьную библиотеку получать новехонькие учебники, присланные из города. Уроки в первый день учебного года пролетели быстро. Вопреки моим ожиданиям, кнопки на стул мне никто не подложил. Напротив, все ребятишки были очень рады тому, что школа наконец-то будет близко, и с интересом рассматривали новые учебники. Учителя, попив чайку в учительской, разбрелись по своим делам, ну а мы с Катериной Михайловной пошли к ней в гости, обсудить события сегодняшнего дня и заодно совместными усилиями составить расписание на первую четверть. Может, алгебру и геометрию тогда поставим после обеда? Предложила я Катерине Михайловне после двухчасового совета в Филях, точнее, в деревне Клюевке. У меня уже голова шла кругом. Ни в коем случае. Запротестовала она. Над расписанием мы сидели долго и никак не могли свести его воедино. Ее супруг Климент Кузьмич взялся было нам помочь, но, поняв, что двух женщин ему не переспорить, махнул рукой и ушел во двор косить траву, раз уж ему не разрешили заниматься огородом. Вечерело, начало холодать, хотя было еще очень светло. Катерина Михайловна встала из-за стола, захлопнула деревянные свежеокрашенные ставни и снова повернулась ко мне. «Почему ни в коем случае?» – удивилась я, не понимая, почему приятельница отказывается. «Я бы только обрадовалась, если бы мои уроки поставили попозже. Вам же, Катерина Михайловна, наоборот, хорошо будет. С утра пораньше вставать не надо. Можете вволю спать с утречка, а к часу дня приходить будете». «Да потому, Дарья Ивановна», – втолковывала мне добросовестная учительница, думающая в первую очередь о школьниках, что самые сложные предметы надо преподавать с утра, пока еще голова свежая. Физика, химия, алгебра, геометрия. После обеда спать хочется, естественная человеческая потребность. Поэтому никакая валентность и косинусы с синусами школьникам в голову лезть не будут. А вот историю можно и попозже поставить. Думаю, наш Лев Ефимович не обидится. Ему даже хорошо. Он как раз с утречка погулять любит, возьмет корзинку да по ягоды пойдет, порыбачит на озере, потом домой сходит, отдохнет, пообедает, а после обеда и в школе нарисуется. И биологичка тоже против не будет. А физкультуру? А физкультуру вообще можно последним уроком. Передвинула бумажку с надписью «Физическая культура» в самый низ Катерина Михайловна. Как раз после трудов. Климу будет удобно. Может, хотя бы часов на 12, в самый санцепек. Вы не учли, Дашенька, что спортзала у нас пока нет. Приседать да бегать школьникам во дворе придется. А пока еще жара стоит под 30, духота невероятная. Если это лето будет такое же, как прошлое, то с полудня и часов до 3 на улице делать нечего. Ну, ваша правда, признала я, мучить ребятишек на жаре у меня не было никакого желания. Допустим, так оно и есть. А потом, когда похолодает, не будет уже никакой жары. Потом и думать будем, чем их занять, пожала плечами Катерина Михайловна. Зимой в снежки пусть играют, крепость снежную строит. В общем, подумаем. В 9 утра, кстати, зимой еще темно будет, не до игры. Ставьте попозже. А я думала, наоборот, защищала я свою позицию. Зарядка, физические упражнения с утра, и все такое. Разбудить мозг, так сказать, а потом и на уроки. Как у нас в московской школе было, физрук Мел Макарович, наш школьный учитель матча, почти всегда в 2 часа дня уже свободен был и с девушкой в кино шел, а вот вы раньше 4 часов никогда не уходили. Да и в ленинградской школе, когда я завучем была, у нас физру всегда с утра проводили. Катерина Михайловна снисходительно посмотрела на меня и вздохнула. «Любезная моя Дарья Ивановна, поймите вы, здесь не Москва, тут нет недостатков физической активности. Вы знаете, во сколько тут ребятишки встают?» «Ну, я почесала карандашом голову, задумавшись». «В 8», приятельница рассмеялась. «В 8, душечка, они завтракают и в школу собираются, а встают в 6, если не раньше. Это как так, а вот так, тут все детишки родителям помогают по хозяйству с измальства. А как вы хотели, встают, и на пастбище или курятник чистить. Что потопаешь, то и полопаешь. А еще с младшими возится. Вон у Зинки, несколько братьев, а отца нет, так она лет с семи в няньках. Нет, зимой-то, конечно, и подольше можно подрыхнуть, если скотину не держат. Урожай собран, за огородом ухаживать не надо, а вот осенью и весной работы не в проворот. Так что не волнуйтесь, любезная моя подруга, физических упражнений у здешней детворы и так навалом, и наклоны, полоть, и приседания, корову доить, и даже бег трусцой, ежели скотина какая убежать через дыру в заборе вздумает. В общем, ставьте то, что посложнее, в начало дня, а физкультуру, в конец, и точка. А историю, биологию, географию и прочее впихнем куда-нибудь между. Евдокия Никитична, учитель музыки, женщина пожилая, ей в Москве надо часто бывать, на процедурах каких-то. У нас таких врачей нет. Поставим ей по 5 уроков 2 дня в неделю, в понедельник и вторник, а в остальное время пусть живет в Москве и ходит на свой электрофорез и капельницы. На том и порешили. Засыпая поздно вечером в своей съемной комнате и слушая сверчков за окном, я блаженно улыбалась. Сегодняшние утренние страхи оказались не более, чем напрасными опасениями. Я снова была не одна, у меня были друзья.